Глава 34. «Дмитрий Георгиевич, мы тут заночуем? В селе-то урядник есть. Ты, Яшка, хоть под забором ночуй, а я тут буду. Да хоть 10 караульных, раз фартит, так фартит. Ты же говорил, что просола трогать не надо». «Было дело». «Так и дурак. Это просол больше по барам ездил, а не по мужикам. Деньги платил за товар. Вот и повстречался нам, еще не потратившись. Хоть в живых остался. Дурень ты, Васек. Думаешь, я просто так в лесок отлучился? Проверить, крепко ли к березе привязан? Теперь он уж никогда не обмолвится. Кутят ненужных, невинных топить положено. А люди-то чем кутят лучшей? Так мы что, Дмитрий Георгиевич, душегубы теперь?» «Душегубы, все трое. Да тише, Яшка, гуся несут». Хозяин поставил гуся, удалился. Разбойники обождали немножко и возобновили разговор, прерываемый стуком чарок и чавканьем. «Нам теперь, Дмитрий Георгиевич, подальше надо, туда, где теплей». «Пойдем, Яшка, только дело у меня здесь есть. Смотри. Ты, Яшка, от царской службы беглый, ты, Васек, острожник-воришка, а я от барыни змеи избег». Еще немного чавканья. Я еле сдерживала дрожь. «Ох, обижен я, обижен! Служил старому псу-барину, стерег добро. Он именья продал, меня оставил змее на расправу, барыне-чудачке. Я ее добро стерег. Никому спуску не давал, а она за девку блудливую всю службу мою забыла. Осрамила перед всеми. Перед бабами? Перед девками? Ладно, перед псами барскими и псицами, что в поместье остались. Перед Телепатрой, перед Ленорой, перед Тильдой! Я их из кутят выхаживал, учил наукам сторожевым да охотничьим. На их глазах меня на цепь посадили. «Девки это?» — несмело спросил Яшка. «Сам ты девка! Суки барские, мною выпистованные, плакали, глядя на меня, скованного. Да я и слезы лил!» Судя по звукам, Ласкайка, выпивший из голодухи, заплакал и сейчас. Хотя плакать надо было бы мне. За тонкой стеной гуляет бандитская шайка. Максимально опасная, так как возникла недавно и ей везет. Ее лидер, разбойник-дилетант, обеспечил полное повиновение подельников. Долгим путь этой криминальной звезды не будет. Обязательно в скором времени кончится либо ножом в печень, либо пешим путешествием во глубину сибирских руд. Вот только сейчас у звезды есть страстное желание встретиться со мной. И я в относительной безопасности лишь потому, что этот пес-маньяк не спросил хозяина, что за барыня у него остановилась. Прежде всего, проблему придется решать. Хотелось бы верить, что злодеи упьются, схрапнут на лавках и удастся пройти мимо, за подмогой. Но на этот вариант надежды мало. Главарь хитер, осторожен. «Ты погодь, Яшка, за чаркой тянуться! Нам пораньше встать надо, да и не просто уйти!» Голос Ласкайки стал тише. Явно задумали провернуть дело в богатом трактире. Кому надлежало стать жертвой разбоя, знать не хотелось. Может, упоить не количеством, а качеством? Я проверила молниеносную ревизию аптечки, хотя и так помнила содержимое. Ну да, маковая настойка на месте. Влить в перцовку или анисовку, пожалуй, не почуют. Самое главное – доставка. Мне из номера выйти нельзя. Один взгляд Ласкайки и баста карапузики. Кстати, надо бы пистолеты подготовить. Вот уж что использовать не хотела, уметь надо. Но пусть будут готовыми. Выявилась еще одна проблема. Я поторопилась загнать в избу Лизоньку и Зефирку. Ребенок-то ладно. Но собака начинала поглядывать на дверь, деликатно поскуливая. И была в своем праве. Наступило время привычной вечерней прогулки. Пришлось будить Павловну и все ей рассказать. А пока будила, приложила палец к губам. Старушка с просонок сначала только охала, но потом проморгалась, накинула на плечи поверх свободного темного капота дредидамовый платок и понимающе поджала губы. Между прочим, как выяснилось, про Ласкайку она слышала давно, пусть и на уровне легенды. «А чего мне не сказала?» «Так, думала, барин его с собой увез. Прости, Эмушка, сейчас выйду, передам штоф мальчишке половому, пусть им поднесет». «Бог в помощь, Павловна». Нянюшка вышла, и я стояла у чуть приоткрытой двери с пистолетом в руках. Лучше слышать, что происходит, и быть готовой прийти на помощь. Павловна направилась к стойке трактира, но дойти незамеченной ей не удалось. «Это что за кикимора?» — донесся голос Ласкайки. «Чья ты?» «Барыня, едет о богомолье», — ответила Павловна. «Ступай-ка сюда. Расскажи, какие грехи замаливать будет. Блуд али? Сребролюбие?» — хохотнул Ласкайка. «Винопитие тоже», — заметил подельник, углядев бутыль. Дело принимало нерадостный оборот. И тут возле моих ног протиснулось что-то шерстяное и устремилось в зал. «Почему что-то?» — я поняла сразу. «Блин, тут точно выручать придется. Не оставлю Лизонькину подружку на расправу маньяку». «А это кто?» Голос Ласкайки изменился. Сперва стал искренне озабоченным, потом умильным. «Девка, девочка, щеночка малая, чистенькая, ласковая!» — раздалось повизгивание Зефирки. Я как будто увидела, как собака ложится на спину, а Ласкайка чешет ей живот. «Смотрите, олухи! Вот красота настоящая! Вот верность-то! Будет барыне служить, потом ее, красавицу, выкинут, как состарится! Ох, собаченька, судьбинушка твоя моей горше! Почему тебя сукой зовут? Суки, они в сарафанах ходят, да в платьях!» Я не кстати подумала, что оказалась современницей философа Шопенгауэра. «Выживу, найду его в Германии, спрошу, это он ли афоризм придумал. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Но этот урод, этот маньяк-душегуб, следовал афоризму полностью». «Добрый человек», — сказала Павловна. «Дай собаке до ветра сбегать. Ей барский горшок не положен. А, да, беги, щеночка!» Минут через пять Зефирка вернулась, отряхнув на меня снег. Следом Павловна. «Пока он собаку ласкал, а прочие злыдни смотрели, я трактирный штоф, почти пустой, на наш подменила!» — гордо сказала она. Я молча обняла няньку, заперла дверь. «Ох, затворили красотку!» — донесся вздох Ласкайки. «Налито уже! Ну, давайте, горемыки, подчарки, да на боковую! Завтра дела важные!» Атаману не хватило самодисциплины. Верно, расчувствовался. Чарок оказалось две, потом три. Пока штоф не прикончили, не остановились. Через час я вышла сама, в накинутом на платье теплом капоте и тапочках на босу ногу, с заряженным пистолетом. Разбойники храпели на лавках, трактирщик дремал в зале. «Жду, барыня, чтоб убрались, не созоровав напоследок», — шепнул он. «Уж больно ватага сомнительная». Я отозвала хозяина в его комнату. И там максимально официозным тоном сообщила, что один из ватаги, мой беглый крепостной, подозреваемый в поджоге, а судя по недавнему разговору, в душегубстве. Хозяин побледнел, разбудил мальчишку, послал в село. Не прошло и часа, как явилась целая делегация во главе с Соцким. Примчались и Касьян с Федором. Впрочем, такое численное превосходство оказалось ненужным. Макс работал. Ни один из троицы не пытался сопротивляться, когда им вязали руки. Уф, вроде все хорошо. Одно плохо. Соцкому объявиться пришлось, имя назвать. Засвидетельствовать, что вот этот душегуб — беглый дворовый мой. Митрий? Георгия сын. Бумаги подписать. Да и прочие люди в трактире и из села хорошо меня запомнили, а пленение душегубов по свежим следам — дело достаточно громкое, чтобы народ принялся болтать. Так что спала я этой ночью совсем немножко, чуть больше часа. Разбудил меня Федор, сообщивший, что спешный заказ исполнен, возок на полозьях. Даже забирать не пришлось. Примчался вместе с мастером. Я заплатила обещанное, дала премиальный рубль. После чего разбудила Павловну, мы быстренько перенеслись в возок багаж, а напоследок я отнесла спящую Лизоньку. Еще не рассвело, но ждать не буду. Благо разведнелось. Луна высеребрила дорогу скатертью, и снег поутих, укрыв поля белым одеялом. Сама сяду на один диванчик, на котором и Лизу уложу. На другой загоню Павловну, даже если старушка примется ворчать. Все едино, сна ни в одном глазу с таких-то нервов. И вперед, в Москву. Чует мое сердце, что не ближе первопрестольной мне мужа и справедливости искать.